Родовые дары магии, понимающе кивает головой Ирист. Именно, киваю, подтверждая. Но к ним может относиться все, вообще все, в том числе и болезни с проклятиями. Берем двух родственников с одним и тем же спящим проклятием, и мы получаем увеличенный шанс пробуждения этого проклятия у их ребенка, или болезни, и это приведет к деградации крови и вырождению рода, заканчиваю за него. Тогда получается, что браки с маглорожденными необходимы. Маглорожденные, я вновь кривлюсь в отвращении, это название магл, появилась во времена Инквизиции и носит почти расистский характер, приправленный сверху застарелым страхом перед костром. В древние времена маглорожденных называли одаренные или дарованные. Они чистые, и семья, в которой рождался одаренный ребенок, считалась очень удачливой. Их находили волшебники и выкупали у семьи, давая взамен просто несметные богатства, и уводили ребенка в волшебный мир. Да, они слабее родовитых волшебников, но их магия чиста. Как может быть чист только зародившийся родник? Сколько вам лет на самом деле? Внезапно спрашивает юрист, сбивая меня с мысли. Достаточно, с угрозой в голосе отвечаю, и он меня понял. Больше не буду задавать такие вопросы, спрятав взгляд, пробормотал мужчина. Надеюсь, а сейчас я вынуждена попросить вас меня оставить. Мне еще предстоит завершить некоторые дела. Храст кивает и молча уходит в сторону гостиной, где стоит камин. Расслабилась, буркнула я на саму себя. Надо возвращать себе маску девочки. Последовав совету Храста, я заказала у гоблинов аварийные порт-ключи к своему поместью. Пришлось, правда, впустить парочку их мастеров, но стоявшая за их спинами воинственно настроенная Мика пресекла все их попытки покинуть выделенную для точки выхода комнату. Удивительно, как заточенная на охоту домовиха остужает любопытство. Вечером я вручила девочке 3 тоненьких браслета артефакта и, попрощавшись, отправила домой с кучей книг для легкого чтения на лето. После того, как я осталась одна, вновь навалилась рутина. Ближе к моему дню рождения мне пришло письмо с приглашением погостить от Рона. Некоторое время я тупо пялилась на кусок пергамента и не могла решить, что мне делать. Можно, конечно, сослаться на занятость, но какая может быть занятость у, без недели, 12-летней девочки? И что мне с этим делать? Тихо буркнула я, кидая письмо на рабочий стол, за которым я сидела. С одной стороны, было бы прикольно повидать Рона и близнецов, все же я не видела их почти месяц и немного соскучилась. И пусть с близнецами я не так плотно общалась, как с Роном, но они были довольно прикольными парнями, веселыми и безалаберными гениями-изобретателями, которые должны будут стать весьма неплохими артефакторами и зельеварами в будущем. С другой стороны, там была вездесущая Молли Уизли, и ей я не доверяла совершенно, как и ее мужу, отцу семейства, которому было плевать на все, кроме магловских изобретений. То, что это шатья-братья-ставленники ДДД, я не сомневалась, особенно с учетом ордена прожаренной курицы, в котором они состояли и хотели потом записать и своих детей. Не хотелось бы выслушивать пропаганду вселенского бобра. Да, может пригласить братьев ко мне? Нет, это еще хуже. Ладно, номер 6. Он меня боится и уважает, но близнецы — это просто неуправляемый ураган, который лезет всюду, куда может добраться, что в конечном итоге приведет к образованию 2, в лучшем случае, высушенных трупов в моем доме. Не объяснять же им, что охранные чары некромантов – это очень болезненный способ самоубийства. Эх, вздыхаю я, взглянув на старую сову, что сидела на подоконнике моего кабинета. Ландо, посмотрим, что из этого выйдет. Взяв лист пергамента и перо, принимаюсь строчить ответ. На завтра все равно планов никаких нет. Хлопок аппарации, я оказываюсь на территории Уизли. Пару секунд жду, но никаких предупреждающих сообщений не вылезло, что говорило о том, что свою землю рыжее семейство совершенно не охраняло. Придурки. Неудивительно, что в будущем пожиратели смерти легко проникнут на их территорию и устроят разгром. Что можно сказать о самом доме? Все по канону. В основании старый кирпичный сарайчик, а выше было нагромождение из досок по глупости или недальновидности, названное домом. Небольшой садик, за которым, должна отметить, весьма посредственно следили. Перед домом была проплешина, и паслись куры. У самого входа стоял целый ряд резиновых ботинок самых сумасшедших расцветок, но так как сейчас властвовало лето, те были не удел. Да, только и смогла выдавить я от вида этого убожества. Если все пойдет нормально, то пробуждение родового дара Рона позволит тому встать во главе рода, а уж я-то прослежу, чтобы этот балбес взялся за голову и превратил это в нормальный и защищенный мэнер. Негоже волшебникам с сильной кровью жить как бомжи, Гарри. Услышала я голос шестого и обернулась. Рыжий, видимо, возвращался с братьями с рыбалки. По крайней мере, удочки и ведра в руках говорили в пользу именно этого предположения. «Рон, Фред, Джордж!» — крикнула я им. «Давно не виделись. Почти месяц!» — улыбаясь во всю харю, крикнул Рон. «Гарри!» — радостный голос Молли, прозвучавший со стороны норы, вызвал у меня неприятные мурашки по всему телу. Миссис Уизли, справившись с собой, точнее со своим раздражением, поприветствовала я женщину. «Как по мне, но даже если у тебя семеро детей, следить за своей фигурой необходимо. А это, мадам довела себя до состояния свиноматки. Если в каноне Молли Уизли была визгливой, но просто упитанной бабой, то лично я наблюдала совершенно разжиревшую бабищу. Мерзость. Как я рада, что ты решила у нас погостить. Визгливо порадовалась женщина. Я всего на пару дней, миссис Уизли, с максимально добродушной улыбкой говорю я ей. Дела в поместье не позволяют мне надолго отлучаться. Я думала, ты дольше у нас погостишь. Жалостливо протянула матриарх. К сожалению, к счастью, но не получится. Я провожу исследования, которые требуют постоянного присмотра, и я не могу оставлять все на домовиков. У тебя есть домовики? Выпучив глаза, интересуется та. Но это же рабовладение. Да. Пропаганда ДДД в действии. Он совсем идиот. Или просто так издевается. Ну, где это видано, что домовики это рабы? Это в их природе. Они симбионты сильных волшебных существ и магов. Они не могут сами копить магию. Они ее зарабатывают, служа волшебникам. Без магии их народ просто вымрет. Так вышло, что я сама не справлялась с большим мэнером и была вынуждена нанять двоих. Отвечаю я на ее проповедь. Нанять, уточняет Молли. Конечно, киваю с милой улыбкой. Не дать не взять милашка, вынужденная быть страшной для своих домовиков. Вот и хорошо, что нанять, но не владеть, выпитив свои. 120 вперед, выдала матриарх. Проходите, будем завтракать. А вот этого не надо. Провожаемая тройкой парней я незаметно для окружающих выпила небольшой фиал универсального нейтрализатора большинства зелий. Кроме этой предосторожности у меня на руке был широкий деревянный браслет, который должен был нагреваться, если в моей еде присутствуют зелья или яды. Посмотрим. Сопротивляемость зельям плюс 90% на 3 часа. Общие 100%. Вот теперь мне спокойней. Семейство рыжиков было шумным и постоянно чем-то занималось. Детей припрягали для работы в огороде и по дому, а в пятницу мы выгоняли гномов с территории сада. Тупейшего занятия я в жизни не видела. Эти мелкие, поселяющиеся рядом с затухающими источниками паразиты все равно потом возвращаются. Единственным способом от них избавиться было их прикончить, но мистер Уизли слишком добро к ним относился. Забавные, ну-ну, таки да. Мне постоянно подсовывали в еду зелья, и с каждым разом матриарх выглядела все мрачнее и мрачнее. Видимо, ожидаемый ей результат так и не проявился в моем поведении. Ну, извините, что обломала вам все планы, какими бы они ни были. Из светлых побуждений или из темных она пыталась меня чем-то опоить, но каждый раз обламывалась о мою сопротивляемость. А на вопрос о том, что же я такого пью перед едой, ответила, что это витамины. Вопрос был задан Джинни. Кстати, насчет седьмой. Эта мелкая пигалица постоянно ошивалась, где-то рядом со мной и наблюдала с безопасного расстояния. Не знаю, что ей наплели родичи, но на меня она смотрела чуть ли не как на богиню. Бр. Мерзкое ощущение, если честно. Ах, да, чуть не забыла дневник Тома. Он у нее уже был, и она с ним не расставалась. Я постоянно чувствовала присутствие частички искры Волан-де-Морта, когда девочка была рядом. Странно все это. Откуда у девочки дневник? Кто его ей дал? И как долго она с ним уже бегает? Вот вопросы, которые меня мучили, когда я на нее смотрела. А она под моим взглядом становилась вся пунцовая и убегала в дом или пряталась. Да, думаю, к началу учебного года девочка будет уже капитально обработана крестражем и придет в школу с подавленной волей. Но оно мне не надо, если честно. Сражаться с защитником школы? Ну, нафиг. Более чем уверена, что Василиск самоубился, а клинок в руках мальчика во второй книге в фильме про ГП, а убивать реликтовое существо у меня не было никакого желания. Так что придется вмешаться и отобрать у нее дневник уже в школе, иначе мои поспешные действия привлекут ненужное внимание. В субботу я распрощалась с рыжим семейством и вернулась к себе. Весьма сумбурные впечатления я унесла с собой. С одной стороны, Уизли, В принципе, неплохие люди, добрые и отзывчивые, но все они ходят под Молли, которая была выкормышем ДДД, что накладывало свой отпечаток. Опять же эти непонятные зелья, к сожалению, браслет мог только определять наличие зелий в еде, но никак не их назначение. С другой стороны, предатели крови — это вам не шутки, и печать проклятия никак не связана с тем, что они смешали свою кровь с молглорожденными. Предателя крови получают только в случае агрессивных действий, направленных на прямых родичей. Из этого следует, что семейка Уизли нифига не ангелы. По крайней мере, одна из них. Ладно, будем живы, не помрем. Дома меня ждали обычные дела главы рода. Договора, переговора и вновь договора. Восстановление владений шло медленно и со скрипом, но это было связано с тем, что я не хотела поднимать шумиху и старалась все решить мирно. В особо запущенных случаях, когда мне смеялись в лицо и прикрывались ДДД, я демонстрировала компромат на веселую личность, и те с гордо поднятой головой уходили, дожидаться, когда я наконец-то найду на них время. Мой проект по выращиванию химер тоже не спешил завершаться. Инкубатор выносил первый экземпляр, который я сразу же после родов прикончила и утащила на вскрытие, приказав домовикам привести жертву в порядок, подлечить и провести восстановление при помощи зелий. Вскрытие показало, больной умер от вскрытия. А если серьезно, то и этот экземпляр оказался бракованным, но не все так плохо, как раньше. Если первые мои поделки имели ярко выраженные дефекты, то в этот раз у меня почти получилось стабилизировать процесс развития. Проблема была в том, что железо вместо костей начало скапливаться в суставах. Что-то пошло явно не так, знаю я, Кэп. Что ж, попробуем по-другому подойти к этому вопросу. Запись номер 7. Лабораторный журнал Гаррот и Поттер. 9 августа 1992 год от Рождества Христова. 2 часа 37 минут после полуночи. Выведение химер посредством человеческого инкубатора диктовала я перу-самописцу, что сейчас порхало над очередным листом пергамента на столе. Подопытная была подвержена обработке комплектом зелий под номером 3. Так как добровольно принимать внутрь зелья она отказалась, мне пришлось прибегнуть к внутривенному введению химикатов посредством капельницы. Последствия. Дезориентация с налетом эйфории. Осмотрев конкретно похорошевшую женщину, что вновь была прикована к креслу в лаборатории, я без особого интереса слушала бред, который она несла из-за отравления зельями. Ничего серьезного, но женщина получила капитальный такой приход, как от хорошей дозы героина. Все же коктейль, который я в нее залила, был из разряда «прощай печень» и состоял из просто убойного для человеческого организма, даже мага, количество вредных веществ, но разбавляла все это смесь противоядий, которые не выводили отраву из организма, а просто не давали ей убить жертву. Правда, жертва все время работы ядов испытывала на себе всю гамму чувств, испытываемых при отравлении этими веществами. Таким нехитрым способом я хотела добиться того, чтобы химера получала все необходимые для роста и развития, а в моих химерах отравы было много. Боевые химеры не должны пахнуть лютиками и цветочками. Симптомы схожи с принятием наркотических средств магловского производства. Заметка на будущее. После этих слов перо переместилось к рядом лежащей тетради. Заказать у гоблинов небольшую партию различных наркотиков и испытать на химерах. Возвращаемся к эксперименту. Перо вновь прыгнуло к пергаменту. Первый экземпляр, выведенный благодаря подопытной, имел следующие недостатки. Недоразвитость спинного мозга, слишком толстый слой защиты в черепной коробке, накапливание металлов в суставах вместо костей и мышц. Все остальные недостатки предыдущих попыток без применения человека мною найдены не были, что в очередной раз доказывает мою теорию о том, что человеческое тело – это прекрасный инструмент для исследований в области выведения химер. Подхожу к чану с яйцами-заготовками. С прошлого раза я сменила емкость, и теперь мои заготовки плавали в специально изготовленном вертикальном резервуаре. По периметру крышки были нанесены руны защиты и блокировки, а толстое стекло было многослойным, и средний слой его был весь покрыт рунами удержания. Не хочу последовать за теми придурками, что думали, будто заготовки не способны на самостоятельное развитие. Способны. Я видела результаты такой самонадеянности и даже была таким результатом. В смысле, была химерой, что развилась в подобном чане путем поедания своих товарок. Весело было. Достав с помощью щупа очередное созревшее яйцо, я подошла к женщине. Вторая заготовка ничем не отличается от предыдущей, диктую дальше. Те же условия роста, то же состояние развития перед внедрением, повторяю процедуру по внедрению яйца и, отойдя от живого инкубатора, жду окончания процесса приживления, периодически посматривая на наручные часы. Время приживления – 2 часа 43 минуты 15 секунд после полуночи. Стоп, перо останавливается и ложится рядом с пергаментом. Оставив подопытную на попечение Сея, я направилась в мастерскую артефактора. Мои попытки в зачаровании ткани наконец-то начали приносить результаты. Так, по крайней мере, я смогла добиться от обычного шелка прочности как у стали без потери эластичности. Пока это ничего не принесет, но в будущем может пригодиться. Еще я смогла заставить обычный школьный плащ превращаться во что-то наподобие щита. Удобно особенно с учетом моей любви к мечам. Запись номер 47, сразу произношу я, войдя в мастерскую, а перо-самописец занимает свое законное место над стопкой пергамента. Да, в каждой лаборатории у меня есть такие перья, и я веду разные журналы. Лабораторный журнал артефакторы Кигарот и Поттер. 9 августа 1992 год от Рождества Христова. 2 часа 52 минут после полуночи, тяжелый вздох. Или я где-то не там копаю, или опять стала жертвой опыта своих прошлых жизней. Как ни крути, но наличие большого пласта воспоминаний, даже урезанных правилами перерождения, накладывает свой отпечаток. Сегодня я попытаюсь использовать накопленный опыт из предыдущих экспериментов и изготовить комбинезон из шелка акромантулов. По моим прикидкам, паутина этих существ является одним из самых крепких материалов для изготовления ткани. Сам шелк изначально имеет высокий запас прочности, и посредством наложения разработанных мною чар, я попытаюсь добиться сложения эффекта. В случае успеха такие комбинезоны будут хорошей основой для доспеха. Так и протекали мои дни в поместье до самого начала нового учебного года. Пару раз приходило письмо от Эльбуса Дамблдора с просьбой пригласить его в гости. «Сейчас», — размечтался пердун старый, — отбрехалась на тему того, что занята и не имею свободного времени. «Пока прокатило, а потом посмотрим». Герберхраст закончил подготовку к процессу по возвращению украденных денег, но я пока приостановила данный процесс. В этом учебном году я хочу потратить время на совершенно другие задачи. Взять хотя бы вот этот квест. «Проклятый творец, создайте новый вид волшебных существ в этом мире. В зависимости от того, какой вид существ вы создадите, именно так к вам и будут относиться. Удача. Плюс 100% опыта. Провал. Вариативно. Это как бы намекает на то, что я сейчас заморачиваюсь с химерологией. Или вот этот. Приключенцы. Наберите небольшой отряд и обучите правилам выживания в иллюзорных барьерах, после чего тренируйте получившуюся команду и превратите в свой личный ударный отряд. Удача. Партия отлично подготовленных бойцов, плюс 1 уровень каждого бойца. Провал. 100% опыта. По своему прошлому опыту знаю, что если мироздание начинает намекать на партию для иллюзорных барьеров, то потом последуют квесты по зачистке территории или уничтожению определенных монстров в стихийно образовавшихся доменах. И могу от себя добавить, что маги этого воплощения кретины вдвойне. Поясню, иллюзорный барьер — это не фишка интерфейса игрока, а фундаментальный закон мироздания. Игроки не создают иллюзорные барьеры, а проникают в домены, созданные мирозданием для сбора негатива, что выбрасывают разумные существа и придания ему материальную форму, чтобы мы, игроки, могли его уничтожать. Если этого периодически не делать, то иллюзорный барьер рушится от переизбытка негатива, и мы получаем стихийно образовавшийся домен с тварями, от вида которых можно посидеть и открыть кирпичный завод, не отходя с того места, где стоишь. Но не все завязано на игроках. Если мир технический, то негатив сливается на другие планы бытия, где и остается навеки вечные или до прихода игрока, которому надо качаться. Однако если мир магический или техномагический, сил на полное избавление Вселенной от негатива разумных у мироздания не остается, так как необходимую для этого часть поглощают волшебники и маги. Короче, если в мире есть волшебство, то санитарами должны выступать те, кто этим волшебством владеет. Иначе, хана. Так вот, с учетом того, что я в этом мире всего 3-й год, и я до сих пор не наблюдаю никаких телодвижений в доменах, в которые я проникаю, то получается, что волшебники, ведьмы и маги этого мира отлынивают от своей работы, и в скором времени начнутся неприятности. Прорывы инферно, стихийные бедствия с последующей пропажей кучи народа, странные ночные создания. Список длинный и малоприятный. Короче, дел не в проворот, а ко мне тут лезут с чаепитием и лимонными дольками. Так на чем я остановилась? Через пару дней после посещения Норы ко мне прилетела сова из Хогвартса. В письме мне... все та же Минерва, напоминала, что 1 сентября мне надлежит явиться на платформу 9¾, что пряталась на вокзале Кингс-Кросс и сесть на поезд. В довесок к письму прилагался билет на экспресс Лондон-Хогвартс и список необходимых учебников. Ха-ха, заржала я во весь голос, чем испугала евшую мясные кусочки на кухонном столе сову. Главный лох всея подтерианы. Ух, возмущенно ругнулась сова и продолжила прерванную мною трапезу. Список был небольшим, но полный комплект книг Локхарта это, знаете ли, перебор. Мда, буркнула я себе под нос, вспомнив, что Уизли не такие уж и богатые граждане, а Джинни придется ходить в поношенной форме, не камильфо. Ну, лох, погоди, быстро строчу письмо рыжим и, сбегав к себе в спальню, так же быстро, достаю свою запасную школьную форму. В прошлом году мой личный жлобливый зверь, которого все уважительно зовут хомяк, заставил меня купить не два комплекта одежды, а 4. Как результат ухайдокала я только один и то во время боя с Квирилом. Так как моя прошлогодняя комплекция почти не отличается от Джинни, ей моя форма подойдет в самый раз. Да и упаковочную бумагу я с нее не снимала, и получается, что у меня целый год пролежал совершенно новый комплект одежды. Упаковываю все это и в почтовую бумагу и чарами уменьшаю, чтобы букле было удобно нести. Засиделась птичка, так как я все равно использую филинов в своей переписке, и полярная сова в основном простаивает и мается фигней. Такс, пора за покупками. Среда, самый обычный день, был бы обычным, не будь это день после рассылки писем школьникам Хогвартса. Тихо матерясь, я проталкивалась через толпу народа, следуя привычным маршрутам от одного магазина к другому. Можно было бы, конечно, все это заказать, но книги лоха можно было только купить лично и получить автограф этого пресмыкающегося урода. «Бр, Гарри!» — услышала я голос Гермионы и обернулась. Девочка, как и я, минуту назад, с видимым трудом пробивалась сквозь толпу и спешила ко мне. Пара мгновений, и она почти кидается на меня с обнимашками. «Привет, привет, Герми!» — здороваюсь я, с ней кое-как выгребаясь из ее поистине медвежьей хватки. «Тоже за покупками?» «Ага», — закивала она. «Вчера получила письмо из Хогвартса со списком. Ты бы знала, как те деньги с тролля нас выручили в этом году. Просто уму непостижимо. 30 галеонов за весь комплект Локхарта. Кстати, помнишь, ты мне дала книги почитать? Так вот я сравнила их содержание с тем, что пишет Локхарт, и пришла к неутешительному выводу. Дай угадаю, фыркаю я, этот павлин пишет полную чушь, именно». Всплеснув руками, возмутилась девочка. «Это просто невероятно, он такой бред там пишет. Вот, например, мда, эк ее накрыло то. Здравствуйте, друзья, только не это, мистер Уизли обнаружил родителей Германы. Маглы, вы, настоящие маглы». Я закатила глаза и огляделась, но самое приятное было в том, что я нашла то, что искала. Точнее, кого? Лорд Малфой, обратила я на себя внимание стоящего чуть в отдалении Люциуса. Какая неожиданная, но, несомненно, приятная встреча. Мистер Малфой, кивнула Драко, и тот кивнул мне в ответ, а потом и Гермионе. Леди Поттер, сделав шаг в мою сторону, поприветствовал меня Малфой-старший, и мы привычно повторили ритуал с поцелуем руки. Приятно было видеть выражение лица опешившего Уизли-старшего. «Рад видеть вас в добром здравии». «Взаимно, лорд Малфой», чуточку растянуть губы, обозначив улыбку. «Какие неотложные дела могли заставить столь достопочтенного лорда, как вы, посетить сегодня, в этот суетный день, Кривой переулок?» «Необходимость подготовить своего сына к школе», — невозмутимо ответил Люциус. «Вас, я так понимаю, тоже заставила подобная необходимость?» Он бросил чуть заметный взгляд в сторону магазинчика Флориш и Блоттс. «Вы угадали, лорд Малфой, помимо воли мой нос чуть сморщился. К сожалению, не все достойные книжные издания возможно заказать через сов. Это так отвлекает, что начинаешь задумываться, а достойны ли такие книги моего внимания?» Тонкий намек был понят, и Малфой-старший слегка улыбнулся. «Полностью с вами согласен», — хмыкнул мужчина и, наконец-то, обратив внимание на злобно сопящего Артура Уизли. «Кстати, тычок под ребра Гермиона поняла правильно и увела своих родителей дальше по магазинам. Кого я вижу? Артур Уизли. Здравствуйте, Люциус», — холодно поприветствовал его Уизли-старший. Дальше я слушать не стала и направилась в сторону магазинчика, где собралось все остальное семейство рыжих. Когда я наконец-то увидел это, я с трудом сдержала рвотные позывы. Мантия цвета незабудок. Серьезно, лох сидел, нет, восседал за столом в окружении своих отвратительных портретов. И вот, это Чу, до меня заметила. Не может быть, воскликнул лох. Неужели это сама Гаррота Поттер? Ну, бля, ладно, хочешь шоу? Стоило ему подойти и взять меня под руку, как сама собой в моих руках оказалась палочка и своим кончиком уперлась ему в подбородок. Все собравшиеся зеваки дружно ахнули и замерли. Руки, кратко обозначила я свои претензии, и мужчина их боязливо убрал за спину. Еще раз ко мне прикоснешься и больше не сможешь раздавать автографы. Я здесь, чтобы приобрести книги за твоим авторством, но никоим образом не для того, чтобы общаться с тобой. Тишину разрывают, вначале робкие, а потом переросшие в овации аплодисменты в основном мужской половины собравшихся в магазинчике волшебников. Лох лучезарно улыбнулся и вернулся на свое место без единого слова. Должна отметить, что миссис Уизли смотрела на меня со смесью удивления и осуждения. Ха, больно надо. Быстро расплатившись за весь пакет книг и скинув их в пакет с расширяющимися чарами, я покинула магазин, мимоходом потрепав покрасневшую от этого Джинни по голове. А форма ей идет. Запись номер 26. Лабораторный журнал Гарроты Поттер. 25 августа 1992 год от Рождества Христова. 5 часов 42 минуты дня. Выведение химер посредством человеческого инкубатора. Скрип пера самописца. Тихо стонущая зафиксированная в кресле женщина и полумрак лаборатории. Развитие зародыша идет по плану. На данный момент прослеживается положительный эффект от введенных в кровь подопытных веществ. Должна дополнительно отметить, что эффективность зелий возросла благодаря применению капельницы. Химера продолжает развиваться согласно прогнозу. Перо замирает. Я стою возле живого инкубатора, которым стала женщина, что напала на Грингер. Пустой взгляд устремлен в потолок, с краешка губ стекает ручеек слюны. У подопытной наблюдаются ярко выраженные симптомы повреждения серого вещества. Возможная причина – большое содержание ядовитых веществ в организме. Произвожу увеличение притока противоядий. На этих словах я подкрутила краник на капельнице, которая подавала противоядие в кровь женщины. Повышение дозы противоядия произведено в 5 часов 52 минуты. Все же слишком много я ее травлю. Если не прекратить этого, я потеряю свой единственный инкубатор, а где достать новый я даже не представляю. Пока. Через несколько десятков минут женщина слабо дернулась в кресле и попыталась осмотреться. Время 6:22. Повышение дозы противоядия, вводимой в кровь, дало положительный результат. Для инструкции, перо перепрыгивает на стопку пергамента, которая впоследствии превратится в полноценный учебник. Соотношение противоядия и вводимых ядов должно быть 2 к 3, в противном случае шанс летального исхода инкубатора повышается. Уп, ме, тихо прошептала женщина, опускаю ухо к ее губам. Убей меня. Лабораторная запись, перо вновь прыгает к журналу. 6:40. Подтверждаю, что повышение дозы противоядия предотвращает быстрый распад серого вещества в мозге инкубатора. Пожалуйста, расплакалась женщина. Стоп, приказываю, и перо замирает. Я же говорила, что ты сама меня попросишь убить тебя. Мой голос спокоен, но женщина только обильнее начинает пускать слезы. Расплата за деяния бывает разной. Это, я обвожу рукой комнату лаборатории. Твоя расплата. Просто убей, умоляет она меня. Нет, говорю я и завязываю ей рот тряпкой. Запись. А. Разносится крик моей жертвы по лаборатории. А. Как ты посмела? Ору на нее, прекращая действие круциатуса. От моего крика чисто рефлекторно усиленного воплем колбы в креплениях на столе лопаются, разливая свое содержимое. И. Рыдает женщина. Круция. А. Спустя час. Там же. Лабораторная запись. Шелест пера. А я устало потираю пальцами переносицу. Подопытная постоянным напряжением пресса саботировала процесс роста зародыша в утробе, и сделала она это специально. В дальнейшем, чтобы избежать повторения подобного во время проведения эксперимента, добавить расслабляющие мышцы зелье. Заметка. Найти рецепт расслабляющего мышцы зелья. Дополнительно. Возможен вариант с мазью, чтобы не спровоцировать образование гремучей смеси в крови инкубатора и воздействовать только на нужный участок. Стоп. Как я и сказала, жертва моего сумрачного гения саботировала рост химеры. Как результат у почти удавшегося образца неправильный рост спинного мозга в позвоночнике, и это я обнаружила, случайно кинув акушерские диагностические чары не на зародыш, а на саму подопытную. Вот я и сорвалась, 2 месяца впустую. Сей, позвала я. Да, госпожа, тут же отпарировал ко мне домовик. Помоги мне, я указала на лежащую без сознания женщину в кресле. Слушаюсь. Потом я провела не самые приятные 2 часа в своей жизни. Принимать роды это одно, но вот делать аборт совсем другое. Крови было много, а у меня язык под конец почти отсох из-за постоянно произнесения лечащих чар, а резерв качественно просел, так как не моей школы были чары. «Уберись здесь», — приказала я Сею, и тот молча кивнул. «Как закончишь, отмой эту и помести в камеру. Как проснется, хорошенько накорми». «Да что я постоянно напоминаю», — отмахнулась я. «Ты и так все знаешь. Благодарю за доверие», — кланяется домовик. А я в расстроенных чувствах иду к себе в комнату. Надо подумать. Блин, бух, дура, бух, тупое, бух, тупейшее, бух, создание, бух-бух-бух. «С тобой все в порядке, девочка?» — спрашивает меня кто-то, не отрывая многострадальной головы от поверхности стола. Поворачиваю ее и смотрю на женщину, стоящую рядом. На груди у нее табличка с именем. «Нет», — буркнула я сотруднице общественной библиотеки. «Я поняла, что я дура. Должна заметить, что дураки в библиотеке не сидят», — попыталась подбодрить она меня. «Сидят», — удрученно выдыхаю я. «А как еще можно назвать человека, который потратил 3 месяца на эксперимент, пытаясь добиться сразу конечного результата, забыв о промежуточных стадиях?» Скосив глаза на стол, миссис Билбоу с интересом посмотрела на раскрытую передо мной книгу. «Энциклопедия насекомых», — гласила название, а открыта книга была на странице, где описывались муравьи. «О!» — протянула женщина. «Увлекаешься разведением муравьев?» «Нет», — буркнула я, вставая и убирая книги в тележку, с помощью которой их потом вернут на место. «Созданием жизни», — кидаю за спину, уходя из библиотеки. Свежий уличный воздух привел немного мои мысли в порядок. Дико захотелось курить, но я вовремя вспомнила, что еще не успела заработать эту пагубную привычку в этом теле. Что я делала не так? Я попыталась создать почти созревшую боевую химеру, совершенно позабыв о промежуточных стадиях роста. Яйцо – заготовка зародыш эмбрион химера. Это самый быстрый способ создания полноценной химеры, а не тупого сплава 2 разных организмов, которые непосвященные и зовут химерами. Но я забыла, что в прошлый раз, когда я увлекалась созданием новых форм жизни, у меня был постоянный доступ к объекту, то есть я полностью контролировала процесс роста на клеточном уровне. В моем случае, в этом теле, мне предстоит придумать новый способ, но я просто скопирую его. Да здравствует Зеркраш! Ха-ха-ха! Запись! Сразу командую я, войдя в лабораторию под Мэннером. Я обнаружила критическую ошибку в самом начале эксперимента. Вырастить полноценную боевую химеру уже на стадии зародыша невозможно. Следующий эксперимент с использованием человеческого инкубатора будет проходить другим путем. С помощью инкубатора и заготовки будет изготовлена пластичная химера. Она не будет ничего уметь, кроме основных рефлексов: есть, спать и испражняться. В случае удачи второй экземпляр пластичной химеры будет иметь возможность превращения в куколку. Следующая химера должна будет уметь из куколки превращаться в простую химеру из нескольких вариантов на выбор химеролога и условий, в которых та будет помещена по мере роста, начиная со стадии личинка. Если цепь этих экспериментов удастся, у меня может получиться универсальная заготовка для изготовления любых видов химер по моему выбору. Стоп! Взмах палочки, и все заготовки в цистерне чернеют и опадают на дно резервуара кусочками праха. Придется начинать все сначала, но я почти уверена, что у меня все получится. Делинь. Интеллект +2. Отлично. Примечание к части. Беды тут не было. Про ошибки не писать. 0.12. Поезд и другие неприятности. 1 сентября я не стала мудрствовать лукаво и воспользовалась камином для того, чтобы переместиться на платформу. Так как сопровождающих у меня не было, то и задерживаться на самой платформе я не видела смысла, и сразу прошла в вагон слизеринцев 2-го курса и заняла ближайшие к выходу купе. Достав один из журналов и положив рядом с ним перо самописец, я извлекла на свет последний заказ у гоблинов. В моих руках был цилиндр 10 сантиметров в длину и 3 в диаметре. Изготовлен он был из 6-гранной сетки и имел приятный глазу серебристый цвет. Запись. Перо прыгнуло на открытую страницу тетради. 1 сентября 1992 года. Заказанная у гоблинов заготовка накопителя была мною тщательно проверена, и претензий к качеству изделия я не имею. Согласно расчетам, данная форма должна быть идеальной для дальнейших экспериментов на территории школы, целью которых является изготовление мобильно-накопителя магической энергии. Будет ли данный эксперимент удачным, покажет время, а пока мне нужно подумать, как пробраться в сердце леса окружающего Хогвартс. По имеющимся у меня данным, на территории леса имеется как минимум одна колония акромантулов, что немного усложняет задачу, я хмыкнула, крутя заготовку в руках. Однако проблема лесных жителей не так страшна, как неудачный результат эксперимента. Я задумчиво посмотрела на толпу школьников на платформе. Вот и рыжее семейство мелькнуло своими шевелюрами. Последняя попытка вырастить накопитель без крепкой основы привела к печальному результату. Мика, моя домовиха, сильно пострадала в результате детонации кристалла. Девочка не в обиде на меня, так как это была ее ошибка, но я хотела бы избежать подобных случаев в будущем. Каких случаев? Услышала дрогнувший голос со стороны входа. Стоп, сразу командую Перу. Привет, Невилл. Улыбаюсь решившему навестить меня пуффендуйцу, пряча в сумке свою тетрадь и перо вместе с заготовкой. Проходи, садись. Мальчик неуверенно потоптался в коридоре, но вошедшие с улицы слизеринцы заставили его войти в купе. Бухнувшись на сиденье, парнишка какое-то время молчал, а потом выдал. «Откуда у тебя семя Энта?» Тихо поинтересовался он, косясь на запертую дверь. «Тебе пока рано знать об этом», я спокойно улыбнулась ему. «И это не связано с тем, что я сомневаюсь в твоих умственных способностях. Просто я задумчиво покрутила рукой над столом. Есть места в этом мире, в которые нужно входить только в сопровождении опытного проводника. Самостоятельное путешествие может быть не только опасным для жизни, но и для души». Мальчик нервно сглотнул и уставился на меня удивленным взглядом. «Если я и покажу тебе эти места, то это произойдет позже, и мы будем не вдвоем», я хмыкнула, глядя за спину мальчика. «Как минимум я планирую группу из 5 волшебников». «Опять твои самоубийственные идеи?» — фыркнул Драко. От его голоса Лангботом подпрыгнул на месте. «Привет, Невилл!» — поздоровался с ним мальчик и сел на свободное место. «О чем секретничаете?» «О вопросах взросления», хихикнув, выдаю я и уперев голову о поставленную на стол руку. «О том, как познать себя и свою сексуальность. Я тут подумала, что группа из 5-6 человек как раз хватит, чтобы полностью все узнать». Невилл покраснел, как рак в кастрюле с кипятком. Да и лицо Драко слегка покрылось розовыми пятнами, но в отличие от своего товарища Малфой быстро сообразил, что я шучу. «Пф», фыркнул он, «и что там познавать?» Иронично поинтересовался он. «Главное, чтобы все было взаимно. Это предложение», игриво прикусив кончик мизинца, осматриваю его с ног до головы максимально голодным взглядом. «Нет», слишком поспешно отказывается парень, а меня капитально прорвало на хи-хи. Спустя пару мгновений ко мне присоединяются мальчишки. «Отчего смеемся?» — раздается вопрос вошедшего в купе Рона. «Рыжий», весело выдаю я, а Драко с Невиллом замирают, ожидая продолжения шутки. «Присоединишься к пути познания?» «С удовольствием», — лыбится парнишка. Мальчики тихо прыснули в кулак.